Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня на ботике у гостеприимного мичмана Северного флота Василия Васильевича, матрос дважды краснознаменного Балтийского флота Святозар Игорь Яцков. В программе давайте поговорим о родовой памяти. Мы начинаем цикл передач, состоящий из четырех частей. Сегодня я предлагаю вашему вниманию первую программу из этого цикла. Поверьте, что решиться на создание этих радиопрограмм мне было очень нелегко. Этому решению предшествовали годы. Согласитесь, одно дело, когда ты делишься с радиослушателями частью той информации, которую многие годы изучаешь, практикуешь, сдаешь определенные экзамены, чтобы перейти на более высокий уровень освоения этих знаний, ну, поскольку все мы знаем, что конца пути нет, особенно в познаниях. И совершенно другое дело, когда ты решаешься, преодолевая определенные сомнения, поговорить с многотысячной аудиторией Народного славянского радио о том, что стало твоей главной целью в жизни – к чему ты пришел в результате долгих поисков, но, как говорили в прошлом, решись, и ты свободен. И ваши многочисленные добрые отзывы и комментарии, приходящие в мой адрес, в адрес программы «Давайте поговорим», в конечном счете сыграли главную и положительную роль в создании цикла этих радиопередач. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели. Много лет назад я был приглашен друзьями на праздник, который назывался Пасхет. В этом году его отмечают 7 апреля. С этого момента и началось изучение традиций и наследия наших предков. Во время праздника обрядодей читал вседневное славление. Участники воспроизводили вслух заповеди древних богов наших. И во всем этом действии была непонятная, необъяснимая магия. Сам стиль изложения древних текстов завораживал. Я ощущал себя частью одного благородного действа, которое, может быть, впервые в жизни позволяло почувствовать свое единство с прошлыми событиями, единство с далекими предками. И какая-то непонятная радость и гордость охватывала меня. Даже слезы появлялись на глазах от тех чувств, которые переполняли меня в тот момент. Конечно, я не понимал тогда смысла всех слов, хотя они звучали, казалось, на понятном и родном мне языке. Среди множества заповедей, которые звучали в тот день, мне особенно запомнилась одна – я затем уточнил, это была одна из заповедей бога Перуна. Сейчас я прочту ее. «Воспитайте в чадах своих любовь к святой земле, расы, чтобы не прельщались они чудесами заморскими, а могли сами сотворить чудеса более чудные и прекрасные, да во славу святой земли вашей». Вернувшись домой, я невольно стал вспоминать и осмысливать прошедшее событие, прошедшее сказочное действо, участником которого я был в этот день. В воображении стали появляться красочные картины событий, уходящих на тысячи лет в прошлое. Конечно же, они выглядели намного ярче, красочнее, чем то, на котором присутствовал я. Там было большое количество людей, празднично одетых, взрослых, молодых, стариков и детей. В их лицах, движениях, в их действиях чувствовалась огромная свобода, воля и смелость, любовь и простота, ясное понимание нужности, важности и неотъемлемой принадлежности себя к великому событию, которое они отмечали. Я видел, что в определенный момент они пели, веселились и водили хороводы, но услышать хоть что-нибудь из виденного я не мог, у меня не получалось. Проходило время, и я вновь и вновь возвращался к этому событию, понимая, как мы с вами знаем, что рукописи не горят, а у великих знаний и тайн есть свои хранители, которые по понятным им признакам передают эти знания соответствующим людям в нужное время. И меня стал интересовать вопрос, а какие в те далекие времена были песни, какие были мелодии, гармонические обороты и ритмы? Но ответа на этот вопрос в виде каких-либо записей или источников я не находил. А представить, что наши многомудрые предки тысячи и тысячи лет назад не имели и не создавали прекрасных песен, я просто не могу. Теперь мы знаем, какими огромными знаниями наши предки обладали в области астрономии, астрологии, в медицине, в общении и взаимодействии с силами природы и стихиями, и во многих других областях. Так вот, представить, что обладая знаниями космических масштабов в любой области, наши предки не обладали развитым искусством, просто невозможно. А поскольку в наших жилах течет кровь огромного числа прошлых поколений, и ДНК человека реагирует на ассоциации, чем бы они ни были вызваны, иначе говоря, ДНК реагирует на ассоциативный ряд. Мы можем предположить, что чтение или звучание древних наших текстов может пробуждать родовую память, связанную в том числе и с искусством. И тут я опять вернусь к той заповеди Бога Перуна, где в числе прочего говорится: «Не прельщайтесь чудесами заморскими, а создавайте чудеса более чудные и прекрасные». Иначе говоря, а кто кроме нас будет восстанавливать и развивать традиции и культуру предков, тем самым радуя предков и богов своими делами? Именно тогда начнет поступать помощь и поддержка свыше. Мне думается, что все мы вместе – и каждый в своем деле можем восстанавливать традиции и развивать уникальные способности, переданные нам в наследство предыдущими поколениями, но пока находящимся в спящем состоянии. Изменимся мы, изменится все внутри и вокруг нас. И я задаю, уважаемые радиослушатели, вопрос вам и, конечно, себе. Какую память мы оставим о себе, нашим потомкам? Какой пример подадим своей жизнью? Каждый из нас на своем месте. Ответ для меня стал очевидным. Поскольку я профессиональный музыкант и на протяжении всей жизни пишу песни, я и решил переложить на музыку наши древние тексты. И тут началось невообразимое. Мелодии стали приходить одна за другой. Вскакиваю по ночам, записываю, аранжирую. Появились музыканты, которые стали помогать в студийной работе, за что огромная благодарность Виталию Филимонову и Дмитрию Цверенишвили. Появился в моей жизни духовный наставник и учитель Шварёв Вадим Олегович, который помогал с подбором текстов и распространением дисков. И чего я никак не ожидал, появились люди, которые стали помогать материально в создании первого сольного альбома, который называется «Эпоха Волка». Поскольку запись в студии стоит определенных денег, а также издание диска, я имею в виду создание макета, печатание обложки и производство самих дисков, Михайлович Федор Федорович первый помог мне финансово. Конечно, я и сам от каждого своего заработка откладывал десятину на создание и запись этого альбома. И вот в один прекрасный день в моих руках оказалась небольшая стопка листов с текстами обращений и славлений родных богов. Шрифт был очень мелкий, и я через лупу перечитывал их по много раз, отмечая наиболее мелодичные. В то время я почти ничего не знал о четырех главных стихиях, а это стихии «воздух», «земля», «огонь» и «вода». А первый текст, который больше всего привлек мое внимание, был посвящен Богу-покровителю Стрибогу. Стрибог управляет вихрями, ураганами, молниями и ветрами, морскими штормами на Мидгард-земле. К нему мы обращаемся, когда необходима дождевая туча во время засухи или наоборот, когда в дождливый период необходимо разогнать тучи и дать Ярили солнцу согреть наполненные влагой поля. Он является покровителем Земли Стрибога. Мы ее сейчас знаем как планета Сатурн в системе Ярилы Солнца. Когда в жизни сталкиваемся с ситуациями, требующими больших энергозатрат в какой-то области, то лучше всего провести медитацию на нужную вам стихию. Если работа требует больших энергозатрат и связана с общественной или социальной деятельностью, для установления доверительных отношений и контакта с людьми лучше всего подойдет медитация на стихию «воздух». Итак, давайте послушаем песню «Стрибог». А в начале песни звучит текст. Для меня он является и уставом, и присягой, и даже конституцией. Хотя те люди, которые его мне продиктовали, называли его «гимн духовного пути». Итак, песня «Стрибог». Боги мои, предки светлые, тресветлые, Русь великая, отчизна милая. Солнце исконное обнимает лучами землю родную. Макошь-матушка ткет нити судьбы. Дана охватила руками землю матушку, кое жизнью и приплодом полна. Я иду стезей прави к вратам Ирия с прадедами воедино. Перун ведет меня в вечность бессмертного рода. Слышит душа голос предков в свисте ветров стрибожьих. Есть то вечное коло, явление родов славянских. Коло вечное и неуничтожимое, бессмертное, словно вера моя, твердое, как алатырь камень. Стрибог, воздуй на восток, да на север юг, на западной луг, на западной луг, да на север юг, воздуй на восток, див велик стрибог. Все пороги, вороши дороги, крылы распрями, вихри подыми, вихри подыми, крылы распрями, вороши дороги, вей во все пороги. Стрибог, воздуй на восток. на север юг, на западной луг. Бей во все пороги, вороши дороги, крылы распрями, вихри подними. Каждая новая песня – это очередное славление наших светлых богов. Видимо, сочетание этих слов, их звучание и напевность, их ритмическая составляющая и является основой для пробуждения родовой памяти. И следует учитывать, что эти тексты во многом адаптированы для сегодняшнего дня. И тем не менее, это срабатывает, наполняет душу возвышенной радостью. В предыдущей программе, которая называлась «Давайте поговорим про день Велеса», я рассказывал об этом вышнем боге Велесе и зачитывал текст на древнем славянском языке. Так что сейчас нет смысла повторяться. Желающие могут послушать эту программу. Перед тем, как прозвучит песня о вышнем боге Велесе, скажу несколько слов о том, что благодаря вашим комментариям и отзывам появляются силы и уверенность для продолжения начатого дела. Особенно, когда звонят по телефону и говорят, что в их доме дети знают и поют эти песни. А потом кто-то из деток напевает ту или иную песню, как могут, в трубку телефона. Вот тогда и наступает для меня момент истины. Итак, слушаем следующую песню «Велес». Ой, если в Велесе славление внуцев своих услыши, гой, если в Велесе, Велесе небесе, гой, если в Велесе, Велесе небесе, Велесе небесе, золотые рога, Велесе небесе, серебряные уста, Велесе небесе, золотые рога, серебряные уста, медяные бока. Прими речь, прими жрец, прими души наши. Дажды плоть, дажды скоть, дажды блажды. Дажды плоть, дажды скоть, дажды блажды. Гой, если Велесе, Велесе небесе, гой, если Велесе, Велесе небесе, Велесе небесе, золотые рога, Велесе небесе, серебряные уста, Велесе небесе, золотые рога, серебряные уста, медяные бока. Во груди пребуди осе веце. Сейчас во часы. Велесе небесе, златы рога, велесе небесе, серебряные уста, велесе небесе, златы рога, серебряные уста, медяный бога, велесе небесе, златы рога, велесе небесе, серебряные уста. Велесе небесе, златы рога, серебряные уста, медяный бока, коесе велесе. Следующая песня «Славление» посвящена Вышнему Богу Перуну. У разных славянских народов его называют по-разному. Например, Перкунос, Перкон, Перк, Пуруша. Перун-бог – покровитель всех воинов, защитник земель русичей, белорусов, эстов, литов, латов, полян, сербов и других от темных сил. Бог-громовержец, управляющий молниями, сын бога Сварога и Лады Богородицы, внук бога Вышиня, покровитель чертога Орла в Осворожьем круге. По древним поверьям, бог Перун уже трижды прибывал на Мидгард-землю, то есть нашу планету, чтобы защитить ее от темных сил пекельного мира. Перун уже однажды освободил из пекельного мира наших предков и завалил на Мидгард-земле врата Междумирья, ведущие в пекло горами кавказскими. То, что многие люди понимают как ад, наши предки называли пекельным миром. Эти битвы света и тьмы происходят через определенные промежутки времени, а именно по истечении Сварожьего круга и 99 кругов жизни, то есть через 40 176 лет. Я думаю, что Вышнему Богу Перуну необходимо посвятить специальную программу. Поэтому сейчас мы не будем углубляться. Единственное, добавлю, что только в честь бога Перуна отмечает два праздника в один год. Первый – это зимний день Перуна, 13 января. И второй праздник – вышний день Перуна, 4 августа. Итак, слушаем следующую песню, посвященную богу Перуну. Даруй нам удачу, во славе без плачу, укрой от обмана, от тьмы и дурмана. Отец наш Перуне, Бозе хранитель, ты светлых сил, Сварги всей управитель, укрой от обмана, от тьмы и дурмана, от чернобожих пороков, чужеземных оброков. Укрой от обмана, от тьмы и дурмана, от чернобожих пороков, от чужеземных оброков. Хранитель, Ты светлых сил, сварги всей управитель. Веди нас к созиданию, а роды наши к процветанию. Ныне и призна, и от круга до круга. Веди нас к созиданию, а роды наши к процветанию. Ныне и призна, и от круга до круга. Тако бейст, тако есей, тако буде. Тако бейст, тако есей, тако буде. Тако бейст, тако есей. А следующая песня посвящена весеннему обряду в честь вечно молодой и вечно прекрасной небесной богини Лели. Она является охранительницей взаимной, чистой и постоянной любви. Она заботливая, нежная богиня-покровительница семейного счастья, супружеского согласия и всяческого благополучия. Эта песня была первой, которую я написал. А предыстория очень простая. Перед праздником в честь богини Лели девушки обратились ко мне с просьбой написать музыку на обрядовый текст, так как они водят хоровод под эти слова и должны петь, а музыки нет. Все произошло очень быстро. В тот же день она была готова. Осталось ее записать в студии. В Сочи есть ансамбль «Любо». Я показал эту песню ее руководителю Ольге Чаадаевой, и на что она ответила, что эту песню непременно им нужно включить в свой репертуар, и по сей день они с успехом исполняют ее на всех своих концертах. Итак, слушаем песню «Едить весна». Весна. Дорогие радиослушатели, если кто-либо из вас или ваших знакомых, друзей захочет принять какое-либо участие в развитии этого музыкально-культурного проекта, связывайтесь со мной через канал в YouTube или страничку ВКонтакте «Святозар Игорь Яцков». В сегодняшней программе, которая называется «Тако бысть», что означает «так было», я поделился воспоминаниями, с чего началось изучение наших традиций. У каждого из вас наверняка есть свои воспоминания, как и с чего началось возвращение к нашим корням, устоям. В следующей программе, которая выйдет 22 апреля под названием «Тако еси», что означает «так есть сейчас», мы продолжим разговор о наших древних текстах, о славлении богов и предков, и как они влияют на родовую память человека. Если программа вам понравилась, расскажите о ней своим знакомым и друзьям. Присылайте свои вопросы, пишите комментарии, с удовольствием на них отвечу. С вами был Святозар Игорь Яцков. Всем здравия, здравия чадам великим и младым, быть добру! Штурмовать далеко море посылала нас страна.